Адалиска морю, 1 мая 2004 года. Костя только что приехал. Ура! Пошел в душ, а я кинулась к компьютеру поделиться с тобой радостью. Сейчас совсем рано, день только начался, так что можно считать, что мы будем вместе все праздники. Правда, здорово? Хотя ты, конечно, этого не прочитаешь сегодня. Ладно, люблю, целую, обожаю. Адалиска морю, 1 мая 2004 года. Моречка, Костя поел и лег спать. Говорит, что всю ночь не спал в дороге. А я села писать тебе письмо. Знаю, что не прочтешь, что уехала за город к родителям, но мне больше не с кем поделиться, а делиться с тобой каждым соображением уже вошло в привычку. Первый восторг быстро улетучился, и снова одолели мысли, которые ты называешь неправильными. Костя приехал загорелый, даже не столько загорелый, сколько сгоревший. Я зашла в ванную, когда он мылся, увидела, что у него плечи и спина облезают, и нос облупился. Видно, он был на очень каком-то солнечном юге. Настроение у него еще хуже, чем у меня, ты представляешь? Лицо прям почернело, мрачный, весь какой-то перевернутый. Слова цедит еле-еле, разговаривать не хочет. Даже Дашку на руки не взял, черти что одним словом. Совершенно ясно, что он со своей бабой поссорился и уехал с курорта раньше времени. Видно, они здорово поцапались. Всерьез. Потому что зимой, когда она деньги и не взяла и выставила его из квартиры, он был не такой злой. Расстроенный — это да, но не такой, как сейчас. Сейчас на него просто смотреть страшно, я даже подходить к нему боюсь. Неужели в таком настроении нам придется просидеть дома все праздники? Вот ужас-то. А я, дура, радовалась, когда он приехал. Лучше бы он вообще не приезжал. Сидел бы на своем морском курорте со своей сучкой и не портил бы мне настроение. Целую, Адалиска. Адалиска морю, 2 мая 2004 года. Ну вот и праздники, будь они неладны. Надо же было так все испортить. Второй день в доме настроение, как на похоронах. Костя со мной ни о чем не разговаривает, что вполне естественно. Он же с любимой поссорился и теперь переживает. Куда уж тут с женой словом перемолвиться или на ребенка внимание обратить? Всемирная скорбь. Ах, кобель, ну сукин же он сын. Ладно, изменяет, так он еще и свои кобелиные проблемы в дом тащит. Не, чтобы за порогом их оставить. Вчера проспал до вечера, а когда сели ужинать, вдруг заговорил о том, что вот живешь-живешь, веришь человеку, думаешь, что он никогда тебя не предаст, а он... Мол, никому верить нельзя. Любой может нанести удар в спину, даже самый близкий. Вот до чего она его довела. Я, конечно, сделала вид, что ничего не слышу и не понимаю, чтобы не обострять. Интересно, что она такого сделала? Наверное, закрутила на курорте с другим мужиком побогаче, посолиднее. Вот Костя не выдержал, сорвался оттуда. Вот хорошо. Мне спокойнее. Будем надеяться, что на этом его любовные похождения закончились. Жаль, что тебя нет дома. Очень хочется обсудить с тобой эту ситуацию. Ну что ж делать, потерплю, пока ты вернешься с дачи. Море Адалиски, 4 мая 2004 года. Адалиска, привет. Тут в поселке, оказывается, открыли интернет-кафе. Я заглянула туда проверить почтовый ящик и обнаружила твои письма, целых 3 штуки. Я, честно говоря, обрадовалась и удивилась, никак не ожидала, что ты напишешь. Я ведь предупреждала тебя, что до 10 мая буду у родителей. Поверь моему опыту, зайка моя, нельзя делать вид, что ты не слышишь, когда твой муж вслух что-то говорит. Ведь кроме вас в доме никого не было, а то, что он сказал, было сказано для тебя и только для тебя. Если бы он не хотел быть услышанным, он бы промолчал. Твой Костя заговорил о предательстве вслух, значит, его это сильно мучает. Ему необходимо с кем-то об этом поговорить, а ты от разговора уклоняешься. Это совершенно неправильно. Вернись сама к этой теме, дай мужу возможность высказаться. Вот увидишь, он будет тебе благодарен. Только не приставай с ножом к горлу, не лезь в душу, просто дай ему понять, что ты готова его выслушать и обсудить проблему, что тебе тема предательства не безразлична, и тебе интересно об этом поговорить. Поняла? Целую. Адалиска морю. 7 мая 2004 года. Море. Я сделала так, как ты советовала. Знаешь, получилось очень странно. Когда я об этом заговорила, Костя как-то весь дернулся, помрачнел, обнял меня, поцеловал и сказал, что я у него самая лучшая. И ничего не рассказал. Как ты думаешь, что это означает? Адалиска. Море Адалиски. 8 мая 2004 года. Я думаю, Костя просто благодарен тебе за готовность проявить участие. Ну и ладно, пусть он ничего не рассказал. Но зато теперь он будет знать, что ты всегда рядом, что ты готова подставить плечо, что тебе не все равно, когда его что-то тревожит. Это очень важно в семейной жизни. Может быть, это вообще самое главное. Извини, что пишу коротко, но здесь, в интернет-кафе, обстановка не располагает глинным излиянием. Целую тебя, море. Игорь Дорошин. Я люблю бывать у родителей, потому что, когда нахожусь в их доме, меня словно плотным облаком окутывают и ласково баюкают сразу 3 радостные мысли. Как я люблю своих родителей, какие они у меня хорошие, несмотря на имеющиеся в ассортименте недостатки. Какой хороший у них дом. Просторный, красивый, уютный, отделанный, обставленный по их вкусу, который в данном случае, что вообще-то странно, полностью совпадает с моим собственным. Как хорошо, что я живу отдельно от них.